сделал единственное, что представлялось возможным, сообщил об опасности и посоветовал остановить спецпоезд еще до станции. И очень хорошо, что успел предупредить. Вскоре после того, как Сталин и Берия прибыли в деревню, немцы произвели ночной массированный налет на железнодорожный узел. Не знаю, чему уж было гореть в разбитом и сожженном Ржеве, но зарево было большое. Били многочисленные зенитки, в том числе и батареи, стоявшие между городом и нашим месторасположением. Осколки зенитного снаряда сыпанули по кустам возле дома, изрядно напугав Берию и молоденького автоматчика-часового. Лаврентий Павлович резво кинулся в дом, споткнулся на крыльце, ушиб ногу и не показывался потом до конца воздушного боя. Сталин пошучивал, высказывая свое мнение о спортивных способностях дорогого Лаврентия. Не без юмора рассказал о рекордном рывке Берии, приехавшем утром Еременко и Ворошилову. Потом начался деловой разговор о предстоящих задачах Калининского фронта. Добавлю еще вот что. Находясь в Хорошове, Иосиф Виссарионович получил сообщение об освобождении нашими войсками Орла и Белгорода. Сразу же обсудили, как отметить столь радостное событие. Сталин предложил произвести торжественный салют. Связался с Москвой, выяснил, сколько орудий можно использовать, отдал необходимые распоряжения. Ровно в полночь 5 августа 1943 года небо над столицей озарилось огнем первого нашего победного салюта, гром которого раскатился над всей страной, над всем миром. А через несколько дней, выполняя планы, намеченные в Юхнове и Хорошове, перешли в наступление войска Западного и Калининского фронтов. Глава 17. Не было поездки Сталина и Лукашова в Юхнов, не появилась бы эта книга, хотя, наверное, была бы какая-то другая, того же автора и на ту же тему. Но не этот роман-исповедь. Чтобы разобраться в сложном переплетении событий, предлагаю очередное авторское пояснение, может и странное, но необходимое. Давно известно, что каждое произведение искусства, уйдя от своего создателя в большой мир, обретает собственную биографию. Иногда короткую и ничем не примечательную, иногда долгую и бурную. Варианты самые разнообразные и непредсказуемые. Биографию романа «Тайный советник вождя» долго еще не назовешь. Но история его уже настолько своеобразна, что можно написать о нем целую книгу, в которой сочетались бы все жанры, от детектива и фантастики до трагикомедии. Подробный разговор об этом увел бы нас далеко от основной темы. Однако выявились и такие события, без которых сам роман был бы неполным. Об одном из таких событий, об одном эпизоде, буквально потрясшем самого автора, логика велит поведать сейчас, именно в этом месте ввести эпизод в ткань произведения. Вернемся к самым первым страницам романа. Ко мне обратился очень пожилой человек, благородной внешности и с военной выправкой. Сообщил, что многие годы был близок с Иосифом Виссарионовичем Сталиным и очень хочет, чтобы о Сталине, об их дружбе и сотрудничестве была создана объективная книга, рассчитанная на широкого читателя. В те годы, когда произошла наша встреча, даже сама идея создать такую книгу могла вызвать весьма нежелательные последствия. Но почему же тот человек разыскал меня, доверился именно мне? Такой вопрос, как помнит читатель, был мною задан. Николай Алексеевич Лукашов, от лица которого и пойдет повествование в книге, сошлется на мнение обо мне генерала Белова, маршала Буденного, на то, что ему импонирует концепция, суть, стиль моего романа, неизвестные солдаты. И, цитирую по тайному советнику, «есть, правда, еще одна причина, но это уже личное. Об этом скажу потом, если будем работать». Работать мы начали, но третью причину Николай Алексеевич так и не открыл. Не успел или не захотел. После пребывания в подполье, после долгих мытарств по издательствам, первая часть романа пробилась к читателям, взорвав и развалив редколлегию журнала «Простор», принеся автору много сторонников и не меньше противников, активных врагов. Похвалы смешивались с угрозами, однако это уже не имело значения. Главное было достигнуто. Книгу читали. Читала ее и моя 80-летняя мама. Неожиданно и как-то уж очень взволнованно начала она вдруг разговор. «Разве я рассказывала тебе об офицере, который еще в ту войну, до гражданской, излечивался в Красноярске? Что-то не помню». «Нет», — насторожился я, — «этого не было». «Разве я рассказывала тебе, как в Новочеркасске изнасиловали его беременную жену, и как он ночью руками раскапывал могилу, чтобы убедиться, что там действительно она?» «Нет, никогда не говорила об этом». Рука сама потянулась к сердцу, так учащенно оно колотилось. Мама была бледна и продолжала. «Откуда же ты знаешь все это? Ты пишешь так, будто сам видел или сам слышал. Или я сошла с ума и ничего не понимаю? Я знала давно, но такие подробности». «Кто тебе говорил?» — почти выкрикнул я, начиная догадываться. «Он сам, этот офицер. Но у него было другое имя». «Конечно, другое. Это в книге он, Лукашов. Я дал слово». Весь вечер проговорили тогда мы с мамой. Она приоткрыла мне те страницы своей жизни, о которых я не знал, не ведал. И понятно стало то личное, что хотел высказать мне Николай Алексеевич. И еще раз убедился я в том, как просто и как сложно плетутся на небесах тончайшие кружева судеб. Предвидя недоверчивые ухмылки скептиков, я попросил мать изложить все то, что сообщила мне на бумаге. Слова, сказанные дым, улетучились и нет их, а написанные пером, как известно, не вырубишь топором. Но прежде чем привести странички воспоминаний, для лучшего понимания немного о ней, описавшей. Моя мать, Сечкина Нина Николаевна, родилась в 1907 году в небольшом уездном городке Адоеве Тульской губернии, в богатой купеческой семье. В очень богатой, это надо подчеркнуть, хотя здесь не место вдаваться в подробности. Училась в гимназии, а после революции в трудовой школе. И всей душой горячо восприняла то новое, что принес стране 17-й год. Странно? Нет, объяснимо. Ее коробила несправедливость. Буржуи, спекулянты, чиновники жили припеваючи, а в деревнях голод, грязь, болезни, неграмотность, лапти, соломенные крыши, земляные полы. И это у 90% людей, а то и больше. А постыдное, унижающее неравенство сословий. Почет и преклонение перед заурядной семейкой князей Козловских, презрительно свысока смотревших даже на богатую семью Сечкиных, не говоря уже просто про обывателей. А чем она Нина хуже, тем более что в их роду были люди знатные, всей России известные. Короче говоря, Нина Сечкина стала в своем городе первой комсомолкой, создавала пионерскую организацию и обрела должность, очень даже ответственную, стала председателем у бюро ЮПЭ, в переводе на обычный язык, уездного бюро юных пионеров. Такие, как она, святое и самоотверженное поколение революционеров, искренне боровшихся за лучшую жизнь для народа, сотворивших чудо в развитии экономики, в подъеме культуры.